Глава 53. Оплачиваю вход, спускаюсь в подвал. Здесь довольно темно, но при этом прилично. Охрана внушает доверие. Увы, Саша накидалась не в гадюшники. В рыцаре с ней не поиграешь, спасать принцессу не от кого. В этом плане с ней всегда сложно. Она ни о чем не просит, от подарков не визжит, в передряги не попадает. Очаровать практически невозможно, совершенно непонятно, что она во мне нашла. Зал довольно вместительный и занят лишь на треть. Будний день, время позднее. Достаточно большая сцена, на которую как раз и поднимается Саша под крики девчонок из-за большого столика. Среди них Маргарита, значит, подружки. Едва Саша берет в руки микрофон, три человека, что сидят слева, встают и выходят. Упс. Я останавливаюсь в тени и прислоняюсь к стене. Вижу Сашу и невольно улыбаюсь. Красавица, аж душа трепещет. Но какого дьявола она залезла на сцену? Для справки, Яхонтовы – предельно творческая семья, в которой абсолютно все поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Для них выступать, естественно, как дышать. Саша рассказывала, что у нее единственной нет ни слуха, ни голоса. Чтобы родители, кстати, ее мать, педагог, не делали, разбудить в девочке талант не получилось. Тем не менее, Саша просто обожает петь. Я из-под тишка, как преступник, пялюсь на нее. Мелодию не узнаю, но когда подходит время куплета и Саша, перекинув через плечо блестящие волосы, начинает петь, смысл и вовсе перестает иметь значение. Я подношу кулак ко рту, чтобы скрыть улыбку. Пять подружек визжат и поддерживают. Остальные гости страдальчески переглядываются. Саша закрывает глаза и всецело отдается истории несчастной любви, о которой рассказывает. А я просто не могу отвести от нее взгляд. Какая красавица! Душа ноет безостановочно. Ни одного попадания в ноту — это так плохо, что уже восхитительно. Я думаю о том, как бы сложилась моя жизнь, женись я на ней. Александра, безусловно, при желании смогла бы посадить меня лет на 15, но разве, будучи рядом с такой женщиной, захочется ее расстраивать? В какой момент крепкий, доверительный брак Вишневецких дал трещину? Почему они не смогли его спасти? Забыли вдруг, как это — обожать друг друга? Алива прекрасно знала, на каких договоренностях держится бизнес ее мужа, и слила в Следственный комитет информацию о взятках, которые он давал ранее. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы отправить в Алив-строй спецназ. Но расследование началось. Доказательств не хватало. Следаки справедливо рассудили, что Вишневецкий попытается дать взятку Савенко, и ее машину стали слушать. А потом ребята совершенно случайно раскрыли нечистоплотность грантразвития. Отступать было поздно, пришлось брать тех, кто подставился. Чуйка не обманула. Я с самого начала был против активных действий в сторону судьи. Вот только о том, что за Савенко уже следят, не мог знать никто. Когда позвонил знакомый из СМИ, я был в Ростове. Подходил к зданию суда. Мой юрист переживал перед важным заседанием. Твою Савенко взяли на взятки. Купюру удалось пометить. Через час будет в новостях. В груди адски защемило. Я схватился за спинку лавочки. Мир покачнулся и сделал кульбит. Сердце забилось бешено, загудело, заныло, весь воздух выбило из легких. Что, когда? 5 минут назад. Она была одна? Не знаю. Одна или с кем-то? Фантазия уже рисовала Сашу в момент задержания. Я в душе пока не знаю, и я тебе ничего не говорил. Левая рука мгновенно онемела полностью. Саша собиралась участвовать в схеме. Это не могло случиться, но случилось. Саша должна была быть там. Позвонил ей. Недоступно. Картинки, как бравые бойцы хватают Сашу за руки, как ведут в машину, нарисовались перед глазами настолько ярко, что на секунду затмили реальность. Мою девочку, умницу Сашу. Я почувствовал ее ужас, как она испугана и растеряна, как ей страшно, как сильно ей больно и страшно. Шок и неотвратимость будущего. Конец всему. Я попытался сделать вдох. Отработанная схема через фитнес-центр была слишком идеальной, чтобы быть раскрытой. Савенко пользовалась слишком большим влиянием, чтобы ее подставлять. Как? Кто? Нахрена? Не помню, как долго в тот день резала грудь. Мысли смешались. Я судорожно искал выход из ситуации. Это Москва. Здесь, если человека принял СК, назад не отмотаешь. Какими бы средствами и возможностями ты ни обладал, не существует такой взятки, чтобы замять. От 12 лет. Для Саши. Следующие полчаса были словно в бреду. Первым делом я каким-то чудом дозвонился до приятеля, опытного адвоката, которому доверяю. Угрозами, мольбой, обещаниями всего на свете заставил его прервать семейный отпуск в Подмосковье и немедленно выехать в Москву. Сашин телефон не отвечал. Знакомый из суда долго не брал трубку, но когда он ответил и сообщил, что у них полная задница, а Яхонтова прямо сейчас отвечает на вопросы этажом выше, я ощутил, что такое рай. То, что я испытал, было сродни прохладному душу в плюс 50, глотку воды в пустыне. Я старался успокоить сердечную мышцу, она и раньше болела, но не так долго и не так сильно. Господи, Саша, я чуть не сдох от мысли, что ее посадят за взятку. Мне понадобилось 10 непростительно долгих минут, чтобы взять себя в руки. Дальше нужно было выяснить, кто сдал Савенко, и дать рекомендации адвокату Саши. Я дал рекомендации своему юристу, отправил его в суд и, достав второй мобильник, начал работать. Были мысли, что грант развития донесли, но Першикова внезапно прислала мне голосовое с такими отборными ругательствами, что я сделал вывод, вероятно, их самих повязали. Тем временем поступили новые данные. Алива осознала, что ее план провалился, и тут же дала комментарий, дескать, это Аливстрой устроил поимку судьи. Хоть как-то, но настроить против мужа общественность. Мы созвонились с Вишневецким и наскоро накидали план действий. Мне пришлось слить инфу про болезнь Савенко и еще кое-какие незначительные детали, которые бы и так всплыли, чтобы мой клиент отметился как лицо, помогающее следствию. Господи, вот это был горячий час. Я придумал наитупейшую причину, почему Вишневецкому в разговоре с СК нельзя никак приплетать Сашу. Благо он доверяет мне полностью и не задает вопросов. Слухи о том, что Савенко берет через Яхонтову, все же дошли до СК, но не от нас. И значительно позже, дав адвокату Саше возможность подготовиться. Примерно в это время я начал чувствовать левую руку, но еще не полностью, и машину снова пришлось вести одной, теперь правой, от которой я успел отвыкнуть, как от основной. Чертова дежавю. Саша заканчивает свою ужасающую партию, а мне так жаль, что песня оказалась короткой. Я бы сходил на концерт. Разумеется, когда взяли Савенко, я догадался, что наши отношения с Александрой закончены. Она ничего никогда не просила, а не ей без надобности. Без надобности пытаться поверить в мою непричастность я бы не поверил. Да и в первые дни это было неважно. Сашу таскали под опросом, и я беспокоился, что если она начнет гнать на Аливстрой, ей могут что-то сделать. Беспокоился, что Савенко захочет из принципа утянуть ее за собой. Просто потому, что Саша молода, умна, красива и невинна, я ожидал подлость отовсюду. Беспокоился, что мой адвокат не справится, что Саша сгоряча саму себя подставит. Да еще бог знает, что могло произойти. Постоянно всплывали новые человеческие пороки, факты. Сейчас Армагеддон стал рутиной, и я спокойно принимаю, что случившееся было провалом. В глазах Александра я провалился и как адвокат, и как мужчина. За это я, в общем-то, и выбрал свою профессию. Постоянный адреналин, непредсказуемые повороты, неутихающий азарт и оттого волнующий экстаз победы. Раньше, кроме него, ничего не радовало. А сейчас мне нравится концерт. Черт, как мне без тебя плохо. Спой еще, пожалуйста. Встряхиваю левой рукой. Спасибо, Боже, что не допустил. Знаю, ты меня любишь, несмотря ни на что. И не допустишь такого с ней. По телу пробегает морозец, я потираю ребра. А когда музыка стихает, хватаю цветы у тетки, что стоит с букетами на входе, и начинаю громко свистеть и хлопать.